И снова говорю привет. Контакт 137. Перед тем, как эти слова исчезнут. Часть 2. Приятного прослушивания. Юки попыталась переплести наши пальцы, но моя рука будто бы одеревенела. Она успокаивающе погладила меня по руке, пытаясь снять напряжение. В итоге она все же нашла способ, и наши ладони наконец-то соприкоснулись. Прости, мне стало немножко страшно, что мы потерялись. Нервничаешь? Да нет, просто детская привычка. Я постоянно держала младшую сестру за руку, чтобы она не потерялась. А, вот оно что. Я тоже так делала. Юки не собиралась отпускать мою руку, поэтому я просто жал ее в ответ. Вот только регулировать силу сжатия было немножко тяжело. Ладонь Нацука, моя младшая сестра, была немножко меньше Юки. Но ситуация была совсем другой. Я очень волновался, держа эту девушку за руку. Ты можешь жать сильнее. Чего? Ты пытаешься быть осторожным, чтобы не сделать мне больно, я понимаю. Но сейчас ты можешь держать крепче. Прямо как в тот раз в магазине. В магазине? А когда такое было? В ответ на мой вопрос, Юки будто бы разозлилась и сама сжала мою руку изо всех сил. Ай, больно же! Вот так нормально. Тебе ведь больно будет. Мне хочется, чтобы ты держал меня за руку крепко. Чтобы мы не разделились, и ты никуда не ушел. Понял. Только я так сказал и сжал крепче ее руку. Моя ладонь сразу же стала горячей, и к щекам прилила кровь, а кончики ушей заолели. Мне тоже не особо хотелось ее отпускать. Что это был за жар? Наверное, имя ему. Иногда потеряться не так уж и плохо. Кивнула Юки с удовлетворенным видом. Ну, да, наверное. Время от времени непредвиденные обстоятельства ведь случаются. Это удача. Я не совсем это имела в виду. Повернув обратно, мы вскоре вышли на знакомую дорогу. Она оказалась просто-напросто недалеко от аллейки, по которой мы гуляли. Если идти прямо, то будет городской зал собраний, а затем главная улица. О, так мы даже не терялись, сказала она и неожиданно дернула меня за руку. Сделав это, рассмеялась, пока я потянул ее в другую сторону. Смеяться уже была моя очередь. Когда казалось, что она может упасть вперед, я резко потянул ее назад. Мне казалось, что мы так и продолжим дурачиться, но Юки сразу же перестала. Ее рука замерла в моей, и она остановилась. Все ее внимание было сосредоточено на доске объявлений, установленной около зала собраний. Интересно, что она там увидела? Что такое? Смотри, указала Юки пальцем на постер с рекламой местного фестиваля. На черном небе распускались яркие цветы фейерверков. Обычно как раз в эту пору везде начинаются появляться эти постеры. Поэтому ничего особенного или нового в них я не видел. А, фестиваль Синён. О, кстати, он уже вроде бы послезавтра. Ясикун! Если ты не против, начала Юки, не давая договорить. Иду туда с одноклассниками. А вырвалась одновременно у нас обоих. А вы когда договорились пойти туда? Спросила Юки первой, отойдя от замешательства. Я же до сих пор был немного растерян. Два дня назад примерно пригласили, а что? Два дня, значит. Вот как. Я потеряла бдительность из-за летних каникул, сказала Юки, поднимая взгляд в небо. Она закрывала свои глаза, будто была чем-то озабочена. Отросшая челка легла ей на щеки, а между бровей появилась маленькая морщинка. Затем она вздохнула и отпустила мою руку. Я чувствовал, как тепло ее ладони исчезало, а она отдалялась. Обещание действительно исчезло. Только и сказала она, а затем резко сорвалась с места и убежала. Я же так и стоял там, все еще не понимая, что же происходит. В голове была будто бы каша. Надо было хоть сказать ей «Подожди!» Но я даже не пытался остановить ее. Отбежав на приличное расстояние, она вдруг остановилась и развернулась, посмотрев на меня. Солнце за ее спиной ярко светило, мешая разглядеть выражение ее лица. «До встречи!» Сказав это, она отвернулась и продолжила свой путь. Услышав это, я, разумеется, подумал, что и завтра мы встретимся, как обычно, в библиотеке, поэтому просто крикнула ей в спину «Увидимся». Однако на следующий день и на день после этого она так и не пришла. «Если ты это наденешь, твоя юката будет просвечивать». Послышался чей-то хриплый голос, как только я набросил юкату поверх легкого топа. Голос принадлежал человеку в возрасте и говорил в незнакомом диалекте. «Вот-вот, правильно, продень руки в рукава и затяни. Хорошо выглядит, правда же? Сзади поправь. Да-да-да, по такому поводу грех не приодеться. Вот так, замечательно». Я обернулась. Но, конечно же, в номере была одна. «Так, а теперь обернись вокруг», — продолжил голос старушки в моей голове. Под ее руководством у меня получилось самой аккуратно одеть юкату. Прошел уже год с тех пор, как я в последний раз ее надевала. Юката была темно-синего цвета, украшенная рисунками двух золотых рыбок, черный и красный. Эту юкату оставила мне одна бабушка, которую я встретила только раз. Все, что я о ней знаю, это лишь ее имя. Прокрутившись передо мною, я еще раз проверила, не было ли складок на спине. Да, все было идеально. Жаль только, что в европейский интерьер гостиного номера я не вписываюсь. Юката тоже хорошо подходила к интерьеру старого дома, в котором жила та старушка. Я встретила ту бабушку аккурат год назад. Тогда я как раз собиралась пойти с Юсикуном на фестиваль. Когда говоришь о летних фестивалях, то первое, что приходит на ум, это фейерверки юката. Именно за ней я отправилась в один частный старинный дом. На низкой деревянной калитке перед этим самым домом висела табличка с надписью «Кимоно и юката в аренду». Я толкнула створку, и тут же раздался звон дверного колокольчика. От калитки вглубь участка вела небольшая тропинка. И чуть пройдя по ней, я увидела старушку, сидящую на зеленой лужайке, что обмахивалась веером. Глаза у нее были очень узкие из-за морщинок, которые испещряли все ее лицо. Они казались намного меньше. Ее седые волосы, за которыми она, видимо, очень хорошо ухаживала, блестели на солнце. «Кто это тут пришел?» Голос у нее был строгим и мягким, но почему-то она сама не создавала впечатления холодного человека. «И я тут увидела табличку на калитке. Хотела бы взять у вас юкату в аренду». «Табличку? Табличку. А, табличку. Так я уже давно этим не занимаюсь, ты уж прости». Вроде бы извинилась она, но как-то выглядела при этом довольно сильно довольной. Все так же продолжая обмахиваться веером. «А, вот как». От разочарования мои плечи опустились, а я ведь ждала с нетерпением того дня, когда смогу одеть юкату. «А ты, барышня-красавица, хочешь принарядиться, да?» «Да». «Для парня?» «Да». «Влюблена в него, да?» спросила, посмеиваясь. Жаль, конечно, но тут она была не совсем уж и права. Нет, но хотелось бы, чтобы он сказал, что я ему нравлюсь. Нехорошо это, барышня. И вправду, признала я свою вину. Хотя, быть может, девушке и нужно быть такой. О, что же делать? Ты все-таки очень красивая, вот только ничего у меня не осталось. Только это и зеленое. Ну-ка посмотрим. Пробормотала она и, встав с ощутимым усилием, зашла в дом. Я так и осталась стоять в саду, не зная, что мне делать, но через некоторое время меня позвали. «Ну ты чего там застыла? Иди сюда, я помогу тебе!» Раздался ее голос, и, как и было велено, я прошла в дом. Мебели и прочих вещей тут было мало, самый минимум для жизни. Однако в одной из комнат, где и была сейчас старушка, стоял очень красивый шкаф, на котором она что-то искала. В комнате витал особенный запах старого дома, запах жизни, старение и смерти, будто вся человеческая жизнь была сконденсирована в воздухе. Я украдкой смотрела дом, как вдруг опять услышала ее голос. «А, нашла, нашла. Немного старовато, конечно, но носить ее можно. Снимай одежду, давай, примеряй», сказала она мне, вытаскивая темно-синюю юкату из шкафа. С первого взгляда можно было понять, что юката очень дорогая. «О, давай быстрее!» Будто приказала она. И я быстро разделась. Когда я попыталась было надеть юкату на нижнее белье, она сказала: «Ты если это не наденешь, то твое белье просвечивать будет». Затем она дала мне легкое ночное платье. Я послушно сняла свое нижнее белье, которая упала кучкой у моих ног, и надела то, что она дала мне. Вот так, вот так. А теперь продень руки в рукава. Да, и затяни, сзади поправь. Замечательно. На фестивале нужно обязательно выглядеть хорошо, продолжала она, направляя меня, но сама не помогала. Всякий раз, когда я ошибалась, она только и говорила, что исправить. До тех пор, пока я сама не сделаю все правильно. «Ты идешь на фестиваль с Синюсамы, да?» — спросила она меня, когда я пыталась разобраться, как все-таки нужно в этот пояс одеть. «Да, я тоже ходила туда с мужем. Ой, молодой когда была. Вот только муж мой сходил туда всего лишь раз. Он больше не видел цветов фейерверка». «Вот как? Это не из-за возраста. Он просто перестал их чувствовать. Не так, ошиблась тут. Подержи конец. А, вот так? Да, теперь затягивай. Вот и все». Только сейчас, смотря на себя в зеркало, одетую в юкату, я поняла, что уже закончила. «Красавица! Он точно тебе признается. Нет такого парня, который бы в тебя не влюбился. Так что иди и сохрани эту юкату у себя. Одень ее с такой же яркой улыбкой и в следующем году». Сердечно поблагодарив старушку, я направилась к месту, где мы договаривались встретиться с Йосикуном. Когда он меня увидел, глаза его стали как блюдца. Никогда их такими большими я не видела. Я ждала, что он сделает мне комплимент, но он ничего не сказал, только лишь щеки густо покраснели. Хоть этого и не было видно, но я решила пока удовлетвориться этим. Стоя на мосту в ожидании фейерверка, мы ели колотый лед. «Ты знаешь, у колотого льда очень тонкий вкус сиропа. Много разных сиропов бывает. Вот сироп как раз-таки вкус и придает», сказал Йосикун, стоящий рядом со мной. Я же в это время жевала свой голубой лед, который уже стал вполне себе безвкусным. «Правда?» — спросила я, хоть на самом деле и знала. Не могла не знать, ведь это я дала ему ту книжку, где он это прочитал. Вот только Йосикон этого и не знал. Скорее всего, он думал, что взял ее в библиотеке. Угу. Так написано в книжке, которую я как-то читал. Так получается, у нас вкус один и тот же? Да, должно быть так. Хочу проверить, сказала я. И еще до того, как Йосикон дал свое согласие, быстро зачерпнула своей ложкой его лимонный лед. Ну как? Непонятно. Хочешь попробовать? Спросила я его. И теперь уже зачерпнула лед из своего стаканчика и поднесла ложку к его рту. Он выглядел немножко смущенным и, похоже, даже не знал, что делать. Сомневаясь секунды две, он все-таки съел мое предложение. Как тебе? Действительно непонятно. Вроде бы и одинаково, а вроде бы и разный. Но сладкое все равно сладкое. Подытожил наш диалог я. И в это мгновение в небе распустился первый фейерверк. Громкий звук выстрела эхом отдался в груди. Небо окрашивалось в разные цвета. Вот оно было синим, а потом зеленым, затем желтым и красным. «Как красиво», — сказала я. «Угу», — согласился он со мной. «В следующем году я хочу снова посмотреть на них с тобой». На этот салют. Да, давай сходим вместе. Ответил он, наверное, это был первый раз с момента аварии, когда я надеялась, что это будущее все-таки будет у меня. Но в конечном итоге, это был самообман. Такого будущего у меня и быть не должно. Как и тогда, я надела юкату. В этот раз в храм пошла одна. Мои гёта были тяжелыми. В дюйм толщиной деревянные сандали были немножко большие и звонко клацали по дороге во время ходьбы. Проходя мимо старого дома, который теперь был выставлен на продажу, я остановилась. Деревянная калитка была огорожена толстой проволокой. Это случилось через несколько дней после того фестиваля. «Он обязательно тебе признается», — так сказала та старушка. Но ее уже нет на этом свете. Только эта юката служила доказательством нашего с ней знакомства. «Вы уж простите меня. Вы так старались мне помочь и нарядить меня, а в итоге все было напрасно». По дороге в храм ноги потяжелели в несколько раз. Не то, чтобы я хотел туда идти, просто со вчерашнего вечера мысли были только об одной девушке. «О, Сагава-кун! А ты в самом деле пришел!» Послышались крики однокурсников, стоило им меня увидеть. Обычно на подобные события я не хожу, и в большинстве случаев вообще везде один, поэтому вот и стали думать, что я предпочитаю одиночество. И в прошлом году на фестивале Синьон я ведь тоже ходил один. Купил себе колотого льда, да и смотрел на салюты. Посмотрев на одноклассников, я заметил, что все парни были одеты почти одинаково. Джинсы или шорты. Третьего варианта не было, а вот многие девушки нарядились в юкаты. Акана, кстати, тоже вроде говорила, что оденет юкату. «Что значит в самом деле? Я же сказал, что приду». «Да ладно, не заводись ты так». Чего? Да ладно, все понимают. Никто не привык к твоему присутствию, вот все и удивились. Вдруг сзади на мою шею опустилась чья-то рука. Рука принадлежала моему другу Такуме. Можно сказать, что мы были с ним довольно близки. Ведь он пригласил меня на этот фестиваль и пришел вместе со мною. «Ты уж прости, честно говоря, у меня с домашкой все не очень, вот и раздражен в последнее время». «А, вот оно что, даже у таких одаренных людей, как ты, бывают проблемы с учебой». Уловив смену настроения, поддержал беседу Такума. «Да у тебя оценки лучше, чем у меня». «Так я ж гений». «А можно я тебе в лоб дам, а?» Шуточно спросил я. Остальные меня громко поддержали и начали выкрикивать: «Давайте! Это фестиваль крови!» Затем они все окружили так, и мы принялись лупить его. «Ай, да больно ведь! Да куда по больному месту, дурак?» В шуме такой дружественной потасовки вся негативная атмосфера рассеялась, и все просто веселились. «Хватит портить вечер другим», — подумал я. «Уметь давать отпор, конечно, важно, но мы ведь уже давно не дети». Такума пытался позвать на помощь. Он кричал и подмигивал, и пытался мне послать сигнал. Но я, разумеется, отвернулся. Ситуацию я больше не контролировал, а Такума весь сжался, пытаясь прикрыться, и выглядел довольно-таки забавно, учитывая его массивное телосложение. «Ты же мне поможешь, да? Постой, ты ведь не серьезно!» Последний раз прикричал он, а затем его окончательно закрыли и набросились. А я же только похлопал им. Боже, они как дети. Именно в этот момент я почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. Чуть поодаль от меня стояла девушка. Глаза ее были сощурены, будто бы она смотрела на что-то очень яркое. Она была одета в темно-синюю юкату, на которой были изображены две золотые рыбки, плавающие в реке. Одна была черной, а другая золотой. Я только сделал шаг по направлению к ней, собираясь окликнуть ее, но за секунду до этого меня позвали. «Эй, Хару!» Это была Акана. Как и говорила, она пришла в юкате, светло-зеленый цвет на фоне которого распускались синие, желтые и помеи. Эта юката очень подходила жизнерадостной Акана. Я отвлекся на голос, и она исчезла. Там, где стояла эта девушка, уже было пусто. «Юки?» — тихо сказал я ее имя, но ничего больше сделать не смог. «Снег? Сейчас же лето!» — недоуменно склонила голову подошедшая Акана. «Не бери в голову. Кстати, а тебе идет юката». «Правда?» — усмехнулась на чем-то Акана. И тут откуда-то выпрыгнул Такума, как черт из табакерки, и позвал всех. «Пошли!» — сказала Акана и побежала к месту сбора. Я медленно проследовал за ней. Все еще сожалея о том, что упустил ее, я обернулся. Но ожидаемо там не было никого. Фестиваль Синьо — это летний фестиваль с более чем 500-летней историей, родом из моего города. Согласно официальной легенде, данный фестиваль проводился в честь одной девочки, которую вследствие назвали Синьо. Она спасла деревню от разбушевавшегося дракона, став его невестой. На самом деле, этот фестиваль — это необходимый обряд, чтобы успокоить дух девушки, которую принесли в жертву, чтобы остановить потоп. А дракон — это река, вышедшая из берегов. Вот только вечером в честь Синьо звучат барабаны и раздается флейта. Наслаждаясь звуками фестиваля, я присел на каменную ступень и разложил рядом свои трофеи. 5 куриных шашлычков на палочке и мини-костеллу в коробке. Так как мы еще школьники, карманных денег у нас не особо-то много. Поэтому покупаем мы всего понемножку, а потом делимся друг с дружкой. Остальные тоже пошли купить чего-нибудь. Через некоторое время Акана вернулась одна. В руках она держала 2 рамуны и такаяки. «Заждался, наверное», — сказала она. «Держи, но только это наш с тобой секрет». Протянула она мне светло-голубую бутылку. «А это нормально?» «Угу. Ну, тут только на 2 хватит, так что выпей, пока остальные не вернулись». «Тш-ш-ш». «Понял, спасибо. Что-то они как-то долго, неужели так много народу?» Я поблагодарил Акане и взял бутылку. Лимонад был очень холодный. Видимо, его держали в воде со льдом. Пузырьки щекотали язык, а газировка была очень сильной, такой, что в груди будто бы сдавливало что-то, когда она попадала внутрь. «Да нет, то ли они стараются быть предусмотрительными, то ли просто излишне опекают». «О чем ты?» А, не волнуйся, если не поймешь. Да и стоит тебе знать, наверное. Секрет, сказала она и покраснела. Так вдвоем мы наблюдали за фестивалем, попивая рамена небольшими глотками. Весь праздник был смешением сотен голосов и красок. Мы разговаривали в Лисакане, а наши одноклассники как-то не особо-то и спешили. И все же они слишком уж задерживаются. Пойду-ка я их поищу. Знаешь, у меня голова немножко кругом идет, сказала вдруг Акана. А, наверное, из-за праздника. Говорят, на таких мероприятиях всегда давление поднимается. Или что-то вроде того. А, вот как. Наверное, ты и прав. Тут подул ночной ветерок, приятно яроша мои волосы. У меня такое чувство, будто ты сегодня в облаках витаешь. Да нет. И это было правдой. Я не врала, я действительно веселился с Такума и в удовольствие любовался девочками в юкатах, просто спокойно наслаждался атмосферой праздника. Все правда было здорово, но... Тогда куда ты идешь? Я же сказал, я поищу их. Это неправда ведь, да? Ты ведь не их искать идешь. Ты сегодня сам не свой. Кого ты ищешь? Спросила она. И я не нашел, что ответить. Витая в облаках, сам не свой. Может быть, Акана и правда была права. Я веселился вместе со всеми, дурачился, но все же мои мысли были заняты только одним человеком. Оглядываясь по сторонам, я все искал ее. Даже когда мы стояли в очереди всей толпой, или когда с одноклассниками весело хотели пойти куда-либо. На самом деле я искал Юки. Только с ней хотел увидеться. Вспомнив ту силу, с которой она сжимала мою ладонь, ее прикосновение, ее тепло, тело само начинало двигаться. Ты прости, я просто пойду. В смысле? Мне нужно кое-кого найти, а ты иди со всеми. Рванул я, выпалив это. Акана крикнула мне в спину: подожди, но я все равно уже не остановился бы. Мне хотелось найти ее, пригласить посмотреть с нами салют. Я собирался использовать всю свою храбрость, чтобы позвать ее. А как она отреагирует? А удивится ли? Обрадуется, может? Было бы, конечно, здорово, но было бы еще лучше, если бы она просто улыбнулась. Я побежал в самую гущу толпы, оглядывался по сторонам в попытках отыскать ее. Пейзажи постоянно менялись, я все искал, но было тщетно. «Эй, Хару, ты чего делаешь? А Акана где?» — спросил Такума, когда я случайно в него врезался. «Прости, я потом тебе все объясню, мне бежать надо!» «Эй, Хару, я серьезно, где Акана? Ты куда?» — недовольно прикричал он. Но я его проигнорировал, продолжая свои поиски. «Где же она?» Мир вокруг затих, и время будто бы остановилось. Я мысленно начал обратный отсчет. 3, 2, 1, 0. И тут же тишину разорвал первый выстрел фейерверка. Затем послышались разные возгласы. Салют уже начался. Посмотрев на небо, я представила себе, как Хару веселится, окруженная одноклассниками, и в груди немножко заболела. Не зная, что делать с эмоциями, я вновь обратила свой взгляд вверх, откуда раздавались звуки салюта. Залп фейерверка озарил небо, распускаясь красным цветком на темном фоне. Это длилось всего секунду. И тут я склонила голову в недоумении. Что-то было не так. Краски будто бы поблекли, а звуки исчезли. Так ведь быть не должно. В прошлом году ведь салют... такой красивый был, а сейчас... казалось, будто бы я смотрю черно-белый телевизор без звука. Именно поэтому я потеряла интерес к происходящему. От нечего делать, Я уставилась на постер прямо передо мной. Фотография на нем была сделана в прошлом году, но сейчас на нем краски и фейерверк оказались тускнее. Ну вот, как-то скучно, да и одиноко. А ведь он мне первый пообещал. Йосикун, дурак. Еле слышно, прошептала я. Звук начавшихся фейерверков заставлял мое сердце ускориться. Зал прозревал тишину. Аплодисменты и возбужденные возгласы, казалось, удвоили шум взрывов. И через полчаса он уже кончился. Кто-то в толпе закричал «Та моя!» И за ним следом послышались «Кагия!». Я побежал на мост, откуда открывался самый лучший вид на салют. Ее не было. Затем на станцию. Людей там просто немерено. Вот идет дедушка, держа внучку за руку, и компания из 5 мальчишек, а скорее всего младшеклассников. Вот там фотографируются. Пока все смотрели на небо, любуясь фейерверком, только я один глядел на толпу. Мое горло будто бы горело, или скорее болело от недостатка кислорода. Я уже задыхался и никак не мог восстановить свое дыхание. Рубашка вся уже пропиталась потом. Он заливал лицо, попадал в глаза, не останавливался. Возле станции ее тоже не было. И возле библиотеки нет. Залпы уже участились. Теперь они шли один за другим, без перерывов. В небе взрывались мириады цветков, смешиваясь. И шум становился все громче и громче. Кульминация все ближе и ближе. «Да чтоб тебя!» Ругаясь, я все еще продолжал поиски. Следующим пунктом стал именно тот переулок, куда мы свернули с Юки, потерявшись со станции. Там мы держались за руки, веселились и смеялись. Там Юки улыбалась. Чернота вновь расплывалась по небу. Видно лишь было блекнувшие разноцветные следы искрящихся небосвода. Зрелище было не особо впечатляющим, и все же хвосты были похожи на метеоритный дождь. Я молился, пока бежал. Взывал к ним бесчисленное множество раз. Пусть только они приведут меня к ней. Этого же должно быть достаточно. Это ведь не так сложно. И тут я остановился. Знакомое здание, телефонная будка и пространство рядом было освещено слабым фонарем. Глубокий вдох. Она была там. И Юки стояла прямо перед доской объявлений у городского зала и пристально смотрела на плакат фестиваля прошлого года. Она была явно в той же юкате, которую я видел 2 часа назад. Но на фейерверке она внимания никакого не обращала. Ее лицо в профиль вдруг осветилось синим, а затем желтым, потом зеленым и красным. «Юки!» Я совсем уже выбился из сил, поэтому медленно, тяжело переставляя ноги, я подошел к ней. «Почему ты здесь?» Удивленное выражение лица сменилось недоумением, и она пристально посмотрела на меня своим пронзительным взглядом. Брови ее сошлись в переносице, и это было достаточно, чтобы произвести впечатление и заставить смутиться. Я не мог пойти на попятную. Я ведь так и не дослушал тебя в прошлый раз. Вот и пришел исправить. Те ее слова, что исчезли, смешались с моими. И ты говоришь об этом сейчас? Как подло с твоей стороны. Ага. Еще 5 шагов. Ты ведь понял, что я хотела сказать? Может быть, еще 4 шага. И все же, понимая это, ты ничего не сказал. Прости. Да к тому же, парень, и все равно заставляешь меня это сказать. 2. Трусливо это. Остался всего шаг. Протяни руку, и можно коснуться ее. Ну, тогда я скажу сам. Давай посмотрим фейерверк вместе. С тобой я счастлив. Нельзя? Нельзя. Почему же это? Так ведь он закончился уже, сказала она, подняв голову. В ее глазах прослеживался некий отпечаток грусти и злости, но на губах появилась игривая улыбка. Это тоже подло, ответил я. Мы посмотрели наверх, и тут в небе в последний раз взорвалась красной вспышкой звезда. И лишь я один увидел, как он озарил ее темные глаза.